Глава 29. «Где?» — спросила я. Александр Михайлович показал на свой айпад. «Некий золотой зонг прислал странное письмо. Может, это не мне? Адресом ошибся». «Какой текст?» — полюбопытствовал Сеня. «Минеральная вода, свет в колодце без газа. 10 бутылок», — зачитал толстяк. «Персики свежие, 3 кило. Клубника испанская нового урожая, 12 упаковок. Мясная нарезка, все французского производства, ничего российского. Салат из помидоров, огурцов, авокадо. Креветки с оливковым маслом из Греции. Только оттуда в Москве не покупать. У нас сплошное дерьмо, сок из банана, фреш». Леша, который не отличается разговорчивостью и до сих пор сидел молча, удивился. «Банан нельзя выжать!» «Читаю, что написано», — буркнул Дегтярев. «В письме 108 пунктов. Подушки на диван темно-синие, наволочки ХБ, плед бордовый, шерсть натуральная, мыло О. Круг на унитаз. Исключительно дерево, цвет дуб лесной. Никакого освежителя воздуха, опахало из перьев живого павлина». «Наверное, хозяйка составила список покупок, отправила перечень домработницы, а он случайно попал к тебе», — предположила я. «Опахало из живого павлина», — повторил Кузя, бегая пальцами по клавиатуре одного из своих ноутбуков. «Тяжела жизнь птички, из которой оперенье выдирают». «Павлины постоянно теряют часть своего роскошного хвоста», — успокоила я компьютерного гуру. «Мы с маленькой Машей любили ходить в зоопарк. Видели в вольере для птиц глазастые перышки». «Да, Марусенька в детстве обожала походы со мной по зверушкам», — предался воспоминаниям Дегтярев. «Каждое воскресенье мы ехали на метро до станции Маяковская. Я покупал ей петушка на палочке». Я закатила глаза. Когда у Маши и Юры родилась Дусенька, Александр Михайлович стал утверждать, что провожал когда-то Манюню в школу, отвозил ее регулярно на занятия музыкой, балетом, водил в разные кружки. На самом деле полковник всегда пропадал на работе. Танцами Манечка не увлекалась, школу, где учат сольфеджио, не посещала, а чтобы попасть в зоопарк, нужно добраться на метро до остановки Баррикадная или Краснопресненская. Возле Маяковской зверинцев и в помине нет. И самое интересное, Александр Михайлович не врет. Он абсолютно уверен, что именно так и обстояли дела. И зоопарк посещали, и на фортепиано пьесу к Элизе Марусечка исполняла. «Забудьте о письме», — воскликнул Кузя. «Пока вы фигню читали, я решил посмотреть. Может, Зинаиду что-то связывает с Калтыкова? И опля, знаете, кто ее родители?» «Нет», — ответил Дегтярев. «Зачем они нам? Небось, давно умерли?» «Комарова в девичестве Маркина», — заговорил Кузя. Ее отец был крупный военно-начальник. Обычная для тех лет история. Лев Николаевич, будущий папаша Зинаиды, в самом конце 30-х годов прошлого века женился на Ольге Петровне. В начале 40-х у них родилась дочь Галина. Прожили супруги вместе недолго. Муж ушел воевать и, слава богу, вернулся домой. У его жены был дом в Калтыкове. Там все и жили. Улица Красногвардейская, 20. Но вот поворот. Через несколько лет у генерала Маркина появляется еще одна девочка — Зинаида. Ее мать не Ольга, а Екатерина Филимоновна Поликарпова, москвичка, которая всю войну служила в госпитале медсестрой, а у Маркина было несколько ранений. Похоже, у Кати и Левы завязался военно-полевой роман. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. В конце 40-х такое часто случалось. Боевая подруга оказывалась милее верной жены, которая ждала воина дома. Генерал развелся, женился на Екатерине, перебрался жить в столицу. Старая семья осталась в Калтыкове. Спустя несколько лет Ольга умерла. Генерал оформил опеку над старшей дочкой. Галина Львовна жива до сих пор, несмотря на почтенный возраст, преподает в школе английский язык. Замуж официально не выходила. «Как вам эта история?» «Порой бывшая жена дружит со своей сменщицей», — пробормотал Сеня. «Правда, это случается очень редко». «Кузя, ты гений!» — воскликнула я. Что, если Зинаида не похищала внучку? «Здрасте тебе!» — мигом рассердился Дегтярев. «Зачем Гайкину врать? Нафантазируй он, что из проруби человека спас. Мотивация лжи ясна. Он хочет героем быть. Но признаваться в доставке спящего ребенка в подмосковный городок... Тут какая ему выгода?» Я сказала. «Мы все считали Комарову лгуньей. Врет, не моргнув глазом, что девочка похищена, а сама-то ее отправила из Москвы, да еще столь странным образом. Но вдруг Зинаида спасла девочку». «От кого?» — удивился Сеня. «Не знаю», — отмахнулась я. «Возможно, был некий человек, он что-то требовал от Ильи, не получил желаемое, в порыве гнева пригрозил: убью Варю, тогда поплачешь». Зинаида испугалась, решила отправить внучку куда-нибудь подальше от столицы. Но негодяй мог найти ребенка, поэтому она и придумала версию с похищением. Зина прекрасно знает, где дочь сына, а все остальные считают ее умершей, поэтому нет опасности для жизни Вари. «Бесконтрольное чтение книг Смоляковой сделало твою фантазию буйной», — развеселился толстяк. «Идея Даши кажется мне интересной», — неожиданно встал на мою защиту Леня. «По крайней мере, она хоть как-то объясняет, зачем бабушке ребенка красть. Она спрятала Варю от преступника, это логично». «Ничего логичного не вижу», — отмахнулся Дегтярев. «Пусть Дарья права. Девочку где-то укрыли. И что? Она теперь уже взрослая и до сих пор в подполье? Кто может столько лет охотиться на Варю?» «Иногда преступники десятилетиями стерегут жертву», — возразила я. «Вспомним дело Олега Бурмакина», — подхватил Леня. «Он убил в драке Игоря, 25-летнего сына Андрея Филиппова. Андрей поклялся лишить жизни дочь Бурмакина. За девочкой год милиция следила. Ей тогда едва 5 исполнилось. Но Филиппов никаких попыток нанести вред малышке не предпринимал. Все решили, что он от горя свихнулся. На самом деле, не собирался ребенку ничего плохого делать. Через 2 десятилетия, день в день с убийством Игоря, безутешный отец задушил Аню Бурмакину. Затем Филиппов сам явился в полицию и заявил: «Готов сесть в тюрьму, я отомстил. Долго ждал, хотел, чтобы гад понял, как тяжело потерять ребенка, которого 1/4 века растил». «Это редкий случай», — надулся Дегтярев. «И вы забыли, что Зинаида Львовна, когда ей кто-то позвонил, прикидываясь покойной внучкой, устроила при Дарье истерику? Значит, она не рассказала правду ни сыну, ни невестке? Но и сама не общается с Варей, не знает, где она». «А вот и неверно», — заспорила я. «Думаю, Зинаида Львовна прекрасно знает местонахождение Вари. Она понимает, что ей звонит аферистка. В чем смысл поведения злоумышленницы? На мой взгляд, тут возможны 2 версии. Человек, из-за угроз которого Комарова спрятала внучку, каким-то образом выяснил, что Варю не похищали. Зинаида ее спрятала. И нанял бабу, которая звонит Зине и хулиганит. Заказчик надеется, что Зинаида поедет к внучке, чтобы ее предупредить. За пожилой дамой проследят и узнают адрес, где живет Варя. Или какая-то женщина недавно выяснила правду про Варю и терроризирует пожилую даму. Номер, с которого звонит хулиганка, зарегистрирован на Антонину Васильевну Марусеву. А я узнала, что та работала у Зинаиды Львовны помощницей по хозяйству. Прислуга часто бывает в курсе семейных тайн. Могла услышать разговор, который был не предназначен для посторонних. Увидеть то, что не следует. У Антонины была дочь. Варюша Хрюша. Марусева умерла. Девочку сдали в детдом. Но мать могла рассказать ей правду. «О том, что Зинаида сама похитила Варю», — перебил меня Дегтярев. «Ну, знаешь ли, о похищении своей внучки никто никому сообщать не станет. Значит, ты считаешь, что Варя понятия не имеет, кто она, а Зинаида не знает, что внучку отправили в интернат? Здорово бабка ребенка спасла. Он на гособеспечение попал». «Номер телефона, с которого звонят, принадлежит бывшей домработнице Зинаиды», — уперлась я. «Не думаю, что это простое совпадение». «В то, что Афанасий Гайкин неожиданно столкнулся с Комаровой в школе аромата, я верю», — прогудел Кузя, глядя на экран ноутбука. «Знаю, как люди порой сталкиваются друг с другом в разных местах. Что же касается Варюши Хрюши, то у Антонины была дочь Варя Журкина». «Вот», — обрадовалась я, — она и есть якобы похищенная внучка Зинаиды». Кузя уставился на меня. «Может ли дочь быть на 4 года младше отца?» «Зачем спрашивать глупость?» — фыркнула я. «Конечно, нет». Кузя повернул ко мне свой ноутбук. «Внимание на экран! Дата появления на свет дочери Антонины». «Она не намного младше Ильи», — протянула я. «Но как в руки аферистки попала симка Марусевой? Ее без паспорта не купишь». «Святая наивность», — протянул Сеня. «Если захотеть, можно все провернуть. Маленькие проблемы решаются за маленькие деньги, а большие проблемы — за большие деньги». Открыла кошелек и получила телефон Марусевой. «Что-то здесь не так», — настаивала я. «Насчет денег я согласна, но зачем использовать телефон покойной? Возьми любой номер, оформи на вымышленное лицо и конец истории». «Надо съездить в Калтыково», — переменил тему беседы Семен. Дегтярев сдвинул брови. «Телефон, кто на время совещания не отключил звонок? Безобразие, 100 раз говорено. Ставьте сотовые на вибрацию. Да еще не музыка, а собачий лай. Немедленно отключить. Кто хозяин трубки? Чей айфон надрывается?» «Мой», — призналась я. «Алло, у вас есть свободные места?» — спросил женский голос. «Вы ошиблись номером», — ответила я. «Да? Извините». Я убрала звук и положила трубку в карман. «Она в школе», — доложил Кузя. Я вздрогнула. «Кто?» «Галина Львовна Маркина», — уточнил наш компьютерный гений. «Если сейчас выехать, то по бетонке доберешься до Калтыкова за час небольшим». «Вот и отправляйся», — велел Дегтярев. Я встала. «Хорошо. А я займусь тайной группой школы аромата», — заявил Сеня. «Интересно, что они там ведьмачат? Почему так тщательно шифруются?» «Как, шеф, можно?» Александр Михайлович кивнул. «В составе учениц тетушки-наркоманки», — предположил Кузя, — «варят кашу из растения со странным названием бурманджа и лакомятся».